Глава 59. Машину остановили в начале проулка. На разведку к дому с красной крышей Даша решила отправить квадрокоптер. Сначала доверила управление полетом Платону, но тот чуть не врезался в забор. «Ты что?» — она отобрала у него пульт. «На приставке никогда не играл». «Редко. Мне некогда было, я за пианино все детство провел. Еще этот огромный забор». «Как же ты музыку сочинять собираешься, если не жил толком?» «Почему собираюсь? Я сочиняю вполне успешно. У меня хорошо развита фантазия». «Фантазер. Ну-ка, посмотрим. Машина во дворе стоит». «Так я и думала». «А что это за дом? Вообще-то некрасиво на чужую территорию заглядывать». «Слушай, я бы тебе все объяснила, но мне сейчас некогда. Остался 1 час и 10 минут. Если не поторопимся, кое-кому жопы не сносить». «Головы, может?» «Скорее все-таки жопы. И это я не фигурально». Платон уставился на нее так же, как обычно это делала Лиза. Даша опустила вернувшийся квадрокоптер на землю, заглянула в салон машины и, не найдя ничего подходящего, сняла с шеи шарфик. «Эрмес. Дорогущий, зараза. Ну и черт с ним». Открыла крышку бензобака, затолкала в него край шарфа. Вместо надушенной шелковистой материи вытащила вонючую, дорезив в глазах, грязную тряпку. «Даш, а что ты делаешь? Зачем?» Он не успел договорить, как она привязала сухой конец шарфа к квадрокоптеру и подняла в воздух. Платон попытался перехватить ее руку с зажигалкой. Не успел. Пламя коснулось кончика шарфа. Вспышка. Вещь исчезла в пламени раньше, чем Даша сориентировалась в кнопках пульта. «Да твою же мать! Так быстро бабки у меня даже в рекламе не сгорали!» «Бабки? Ну, коптер вроде бы живой, поплавился только немного». «И на том спасибо. Слушай, парниша!» Даша обвела его взглядом с головы до ног. «Меня Платон зовут». «Носки снимай, Платон!» «Не буду я». «Я? Меня? Ты подругу свою спасти хочешь?» «Полина в этом доме?» Он распахнул не по-мужски красивые глаза. «Может, и она тоже, но уже вряд ли». «Тоже? Уже? Хочешь сказать, здесь была Полина, а теперь Лиза? Откуда ты знаешь?» «Вот ты сейчас постоять поболтать хочешь, да? Про жопу уже забыл». «Не фигурально, помню». Прыгая на одной ноге, он принялся разуваться. Новый фитиль оказался короче, но плотнее и еще сильнее вонял. «Я запускаю, а ты поджигаешь, идет?» «Скажи только, ты точно знаешь, что делаешь?» «Некогда мне болтать». «Полетели!» Даша с пультом в руках наклонялась из стороны в сторону, всем телом помогая квадрокоптеру. Тот с уже догорающим носком наконец-то влетел в открытое окно. Хорошо, что связали два вместе. Огонь закусил штору. Ветер раздул аппетит, пламя принялось пожирать ткань. Даша запрыгала от радости, глядя в экран Платонова телефона. «Смотри, получилось!» «Зачем ты шторку подожгла? Я думал, ты внимание привлечь хочешь!» Схватился за голову он. «А если Полина и Лиза правда внутри?» «Потому что, когда насилуют или убивают, надо кричать «пожар!»» Сказала она, свернув трансляцию видео и набирая на телефоне Платона 101. «Тебя что, мама не учила?» «Так кричи, зачем поджигать?» «Потому что здесь хоть закричись. В этот дом ни одна пожарка не попадет, пока он по-настоящему не загорится. Я проверяла».